«А вы, кажется, не спите?» – проговорил мой сосед. «Как видите», – отвечал я. «Да и вам не спится?» «Мне никогда не спится». «Как же так?» «Да так». «Я засыпаю, сам не знаю от чего. Лежу-лежу, да и засну». «Зачем же вы ложитесь в постель, прежде чем вам спать захочется? А что ж прикажете делать?» Я не отвечал на вопрос моего соседа. «Удивляюсь я», — продолжал он после небольшого молчания, — «отчего здесь блох нету? Кажется, где бы им и быть?» «Вы словно о них сожалеете», — заметил я. «Нет, не сожалею. Но я во всем люблю последовательность». «Вот как», — подумал я, — «какие слова употребляет». Сосед опять помолчал. «Хотите со мной об заклад побиться?» — заговорил он вдруг довольно громко. «О чем?» Меня мой сосед начинал забавлять. «Гм, о чем? А вот о чем. Я уверен, что вы меня принимаете за дурака». «Помилуйте», — пробормотал я с изумлением. «За степняка, за невежу, сознайтесь». «Я вас не имею удовольствия знать», — возразил я. «Почему вы могли заключить?» «Почему?» «Да по одному звуку вашего голоса. Вы так небрежно мне отвечаете. А я совсем не то, что вы думаете». «Позвольте?» «Нет, вы позвольте. Во-первых, я говорю по-французски не хуже вас, а по-немецки даже лучше. Во-вторых, я 3 года провел за границей. В одном Берлине прожил 8 месяцев. Я Гегеля изучил, милостивый государь. Знаю Гёте наизусть. Сверх того, я долго был влюблен в дочь германского профессора и женился дома на чахоточной барышне, лысой, но весьма замечательной личности. Стало быть, я вашего поля ягода. Я не степняк, как вы полагаете. Я тоже заеден рефлексией, и непосредственного нет во мне ничего. Я поднял голову и с удвоенным вниманием посмотрел на чудака. При тусклом свете ночника я едва мог разглядеть его черты. «Вот вы теперь смотрите на меня», — продолжал он, поправив свой колпак, «и, вероятно, самих себя спрашиваете, как же это я не заметил его сегодня?» «Я вам скажу, отчего вы меня не заметили. От того, что я не возвышаю голоса, от того, что я прячусь за других, стою за дверьми, ни с кем не разговариваю. От того, что дворецкий с подносом, проходя мимо меня, заранее возвышает свой локоть в уровень моей груди. А от чего все это происходит? От 2 причин. Во-первых, я беден, а во-вторых, я смирился. Скажите правду, ведь вы меня не заметили?» «Я действительно не имел удовольствия». ну да», — перебил он меня, — «я это знал». Он приподнялся и скрестил руки. Длинная тень его колпака перегнулась со стены на потолок.